Тут моряк и вцепился, объяснил, мол, что это такое сикоко. Тот и объяснил, мол, не в ту лузу попал. Васу умолк. Лос долго смотрел на него, потом, наконец, расхохотался, приговаривая: «Вот тебе и сикоко! Ха-ха!» Стефан только усмехнулся, а Васу покачал головой. «Вай-вай-вай, какой длинный фитиль!» Так долго думал, пока засмеялся. Стефан сказал Лосу: «Бери бумажку, ручку и записывай, какие запасные части нужны, чтобы ремонт закончить». Степан сел у столика. Стефан начал диктовать. Когда он сказал «все», вошел Шпендик. «Ну что?» — коротко спросил он. Ответил Лос: «Пшек Петрит, вот список того, без чего Варбург не поедет. У нас есть?» «Так ты же знаешь, Варбургов не брали еще». Шпендик зло оборвал его. «Я у тебя о чем спрашиваю?» «О том и отвечай». «Так, время не ждет, клиент просил сделать быстро, а машина уже...» «Сколько стоит у нас?» «Вот деньги или иди с новеньким в магазин и купи все». «Эй, Стефан, пошли!» — поднялся Лос. Стефан удивленно спросил: «В этой одежде? Ты видел, чтобы в Польше в магазин приходили люди в спецовке?» Шпендик удовлетворенно кивнул. «Соображает. И вам, придурки, лагерная уже пора». Переоделись и пошли в магазин. Заказывал Стефан, а Лос расплатился, покачав головой. «Дорого, суки, берут». Стефан негромко одернул его. «Тезка, тут почти каждый поляк знает русский язык, потому что старые выучили его в Советском Союзе, а молодые — в школе. Так что легко можешь нарваться на крупные неприятности». Лос покачал головой. «Во, блин, слова сказать нельзя». Сумку с запчастями взяли с двух сторон за ручки, поблагодарили продавца, который и их поблагодарил, вышли на улицу. Стефан спросил: «Если не секрет, ты откуда родом?» «Из Бреста. Белорусский знаешь? А то как же». «Так вот, польский и белорусский языки очень близкие родичи. А русский?» «Русский тоже. Я к тому, что раз уж ты в Польше, то учись говорить по-польски. Так тебе легче будет жить». «Да что я тут вековать собираюсь, как только шухер там уляжется?» И умолк. Стефан выдержал паузу и спросил: «Шухер — это что такое? Пыль какая-то?» Лос вздохнул. «Легко тебе, поляк, живется, что ты не знаешь этого слова?» «Да, что-то вроде пыли. Когда дом обрушивается, так большая пыль поднимается». Стефан понял, что Лос не хочет рассказывать о своей брестской жизни, и замолчал, тем более, что уже и подошли к мастерской. Там за столом сидели двое — Иван и Виктор. Стефан подал бумажку с ценами Ивану. «Бухгалтер, занеси в свои книги наши расходы на Варбург». Тот взъярился. «Ты что, у нас уже паханом стал?» Стефан пожал плечами. «Я твоим папой никак не мог стать, я моложе тебя. А этот счет для ревизии нужен». Все прыснули, Иван даже подскочил со стула, но не успел ничего сказать, потому что Шпендик негромко сказал: «Ах, Алонь! И делай то, что Стефан сказал». Иван не унимался. «Да я этого пшека, я...» Шпендик все так же негромко произнес: «А будешь язык распускать, так я тебе его в твою же жопу и засуну. Усек?» Затули ветер, похоже, с большим усилием взял себя в руки и покорно ответил: «Усек». «Ну, это и дураку ясно, что шпон тут пахан», — подумал Стефан. «Вот только непонятно, действующая это малина или у них просто привычки блатные остались. А насчет хохла...» «Что же посмотрим, кто кого будет е...» Шпендик уже на своем ломаном польском языке добавил: «А ты, Дембовский, проверь потом документы, чтобы все по-польски было правильно». «Потом это когда?» — уточнил Стефан и краем глаза заметил, какими напряженными стали лица Степана и Васо. Подумал, что даже такой вольности не допускается. Шпендик внимательно посмотрел на него и решил. Потом это после того, как Варбург закончишь. Стефан кивнул и коротко ответил. Хорошо, проверю. Ремонтировать Варбург ему помогали Степан и Вассо, помощь которых сводилась к роли Полины в дубинках. Подавали нужный инструмент, а сам Стефан думал о том, что Затули Ветер, тоже бывший зэк, потому что на одном из его пальцев Стефан увидел вытатуированный перстень-шестигранник из трех светлых и трех черных треугольников, что, по свидетельству Тошки, означало «привет ворам». И еще на кисти руки кусочек колючей проволоки, значит, на нарах уже прописан. А вот кто горе-помощники, напряженно думал Стефан, похоже, новички. Но что-то же погнало одного из Бреста, другого аж из Грузии. А вот сошлись под одной крышей автомастерской. Но как же они ремонтируют машины, если подготовка у них на уровне начинающего автолюбителя? Ну да у них и клиентов-то единственный Варбург. Ну-ну, посмотрим. Какая каша тут варится? Не случайно же полицейский велел докладывать обо всем, что я замечу. А что я заметил? Татуировки? А их всем видно. И потом, может, они и рванули в Польшу, чтобы завязать со своим прошлым. В общем, пан Дембовский, работай. А там посмотрим. К обеду он запустил Варбурга, проверил на всех режимах и сказал Хохлу. Машина готова. Надо на ходу проверить. Тот зло посмотрел на него. «У тебя, что ли, и права есть, чтобы по городу ездить?» Стефан кивнул. «Есть». Мысленно поблагодарил пана Найдыхора. А Затули Ветер засуетился, потом спросил. «Так у тебя, может, и машина есть?» «Машины нет. Я же ремонтник-профессионал, наемный работник». «Ага, понятно», — сказал Затули Ветер, подумал и добавил. «Ты тут посиди, я сейчас». И вышел. Стефан услышал, как Васо сказал Степану. «Ишь, выпендривается. Сам шестерка побежал к шпону спросить, ехать поляку или не ехать». Те пришли вдвоем. Шпендик сел в машину, запустил мотор. Прогазовал несколько раз, велел Лосу. «Открой ворота». И уехал, вернулся через полчаса, вышел из машины, поискал глазами Стефана, сидевшего у стенки, подозвал его, сказал. «Клево, Стефан, впредь?» Стефан не сдержался, спросил. «Клево — это как, хорошо или плохо?» Затули Ветер заржал, Шпендик оборвал его. «Заткнись!» И Стефану. «Клево — это лучше не бывает. Впредь, если потребуется проверить машину на ходу, садись и езжай». И снова Затули Ветру. «Не возникай, не залепит и не закурочит». «Залепить здесь украсть». Здесь и далее толкуется по словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. «Закурочить» — здесь испортить, сломать. «Базар-вокзал» — здесь спор. «На крайний случай Сенглерта спросим. Он нам его подсунул». «Ага, с него спросишь». Не сдавался Затули Ветер. Шпендик насупился. «Кончай базар-вокзал». Стефан молча слушал перебранку, приметил, что Степан и Васо остались довольны тем, что Затули Ветер получил щелчка по носу от хозяина, а Шпендик снова повернулся к Стефану. «И еще вот этих двоих», — кивнул на Лоса и Чичнадзе, — «натаскивай, чтобы они сами вот так же ремонтировали. Даже делай так. Ты им говори, пусть все делают, а ты только смотри, чтобы все было в ажуре». «Так они плохо по-польски понимают», — с сомнением сказал Стефан. Шпендик усмехнулся и назидательно сказал по-русски. «Если зайца долго бить, его спички зажигать можно научить». И уже Лосу и Чичнадзе усекли. Те без промедления ответили, усекли. И тут как раз вошел поляк, приветливо поздоровался. «День добрый, паньство!» И без особой надежды спросил. «Я хотел узнать, к завтрашнему утру моя машина будет готова?» Шпендик равнодушно так повел плечом, посоветовал: «Садитесь в машину и езжайте, куда вам там надо». «Не может быть», — удивился поляк. «Мне ваши специалисты сказали, что объем работ очень большой, и мне придется ждать еще долго». «Прошу, пана, все в порядке. Специалисты правильно сказали. Бухгалтер, дай этот листок со списком запасных частей». Иван быстро нашел бумажку, подал хозяину, а тот протянул ее владельцу машины. «Вот, можете сами убедиться, сколько пришлось купить в магазине. А ведь каждую деталь надо снять, а на ее место поставить новую. Да, и диагностика тоже чего-то стоит». Поляк замахал руками. «Ради бога, не уговаривайте меня. Я заплачу столько, сколько требуется. Просто мне завтра утром очень нужна машина». Шпендик посмотрел в листик с ценами деталей, посчитал что-то в уме и назвал сумму. Поляк тут же полез в карман за деньгами. Шпендик велел: «Иван, Стефан, выпишите пану квитанцию. Да в журнал занесите». Поляк снова замахал руками. «Матка Боска, мне это совсем не нужно». Шпендик пояснил: «Нам нужно, когда приходят нас проверять польские финорганы. Но если вы не возражаете, то по документам проведем половину уплаченной вами за работу суммы». «То прошу пана». Когда Варбург выехал из мастерской, Шпендик сказал: «И впредь так делать. Дембовский и ты, Иван, берите документы как следует. Все деньги, проведенные через кассу, складывать в сейф. Иван, держи ключ». Васо, воспользовавшись паузой, сказал: «Конечно, самый надежный сейф — это мой карман». Но Шпендик со зловещей усмешкой посоветовал: «Ты береги свой карман, а то я оставлю тебя и без него, да заодно и без штанов». Васо обиделся. «Уж и пошутить нельзя». Шпендик добродушно похлопал его по спине. «Можно, Васо, можно. А деньгами пока что я буду распоряжаться. Вот разбогатеем...» «Ага, как тот мужик на пляже». «Какой еще мужик?» — поинтересовался Шпендик. «Да там мама с дочечкой на пляже загорала. Ну, девочка и спрашивает: мама, почему у тебя в плавках нет того, что у того дяди?» «Ой, доченька», — поясняет мама, — «это же его богатство». Прошло минут 10, а дочка опять за свою: «Мам, погляди, то дядя богатеет, богатеет». Все засмеялись, а затули ветер по обыкновению заржал. Васо покачал головой. «Дорогой, учись смеяться». Но тот оборвал его: «Ты гляди, чтобы я не научил тебя чему-нибудь другому. Слышь, шпон?» Тут уж затули ветер нарвался. Шпендик зло выговорил: «Я тебе, придурку лагерному, сколько раз говорил, что здесь мастерская, а не малина». Затули ветер пожал плечами. «Да вырвалось как-то. Так я о чем? Выпить бы надо. Халява же есть». Шпендик подумал, окинул всех оценивающим взглядом и решил: «По банке на брата. На сколько?» «Теперь пятеро». «Четверо», — негромко поправил Стефан хозяина. Тот удивился: «Как? А ты?» «Я не пью». Все уставились на Стефана. Шпендик спросил: «Ты что, болен?» «Нет, я не болен, просто я не пью. Совсем не пью». Все молчали, обдумывая услышанное. Шпендик принял решение: «Тогда твою долю буду отдавать тебе деньгами. Может, конфеты купишь?» Затули ветер заржал. «Или бабу». А Васо спросил: «Слушай, Стефан, дорогой, неужели даже хорошее грузинское вино не пьешь?»